так это он? Дзин-дзин-дзин. Немедленно положи это. Питер вздрогнул и уронил обезьяну. И на одно кошмарное мгновение Хэллу показалось, что это сейчас произойдет, что толчок запустит механизм, и тарелки начнут стучать и звенеть. «Папа, ты испугал меня?» «Прости меня. Я не хочу, чтобы ты играл с этим». Все остальные ходили смотреть фильм, и он предполагал, что вернется в мотель раньше их. Но он оставался в доме дяди Уилла и тети Иды дольше, чем предполагал. Старые ненавистные воспоминания, казалось, перенесли его в свою собственную временную зону. Терри сидела рядом с Деннисом и читала газету. Она уставилась на старую шероховатую газету с тем неотрывным удивленным вниманием, которое свидетельствовало о недавней дозе валиума. Деннис читал рок-журнал. Питер сидел, скрестив ноги на ковре, дурачась с обезьяной. «Так или иначе, она не работает», — сказал Питер. «Вот почему Деннис отдал ее ему», — подумал Хэл. А затем почувствовал стыд и рассердился на себя самого. Он все чаще и чаще испытывал эту неконтролируемую враждебность к Деннису и каждый раз впоследствии ощущал свою низость и липкую беспомощность. «Не работает», — сказал он. «Она старая. Я собираюсь выбросить ее. Дай ее сюда». Он протянул руку, и Питер с несчастным видом передал ему обезьяну. Деннис сказал матери: «Папаша становится чертовым шизофреником». Хэл оказался в другом конце комнаты еще прежде, чем он успел подумать об этом. Он шел с обезьяной в руке, усмехавшейся, словно в знак одобрения. Он схватил Денниса за ворот рубашки и поднял его со стула. Раздался мурлыкающий звук, кое-где разошлись швы. Деннис выглядел почти комично испуганным. Номер рок-волны упал на пол. «Ой! Ты пойдешь со мной», — сказал Хэл жестко, подталкивая сына к двери в смежную комнату. «Хэл!» — почти закричала Терри. Питер молча устремил на нее изумленный взгляд. Хэл затолкал Денниса в комнату. Он хлопнул дверью, а затем прижал к двери Денниса. Деннис приобрел испуганный вид. «У тебя, похоже, слишком длинный язык», — сказал Хэл. «Отпусти меня! Ты порвал мою рубашку, ты...» Хэл тряхнул его еще раз. «Да», — сказал он, — «действительно, слишком длинный язык. Разве тебя не учили в школе правильно выражаться? Или, может быть, ты учился этому в курилке?» Деннис мгновенно покраснел. Его лицо безобразно исказилось в виноватой гримасе. «Я не ходил бы в эту дерьмовую школу, если бы тебя не уволили!» — выкрикнул он. Хэл еще раз тряхнул Денниса. «Я не был уволен. Меня освободили от работы временно, и ты прекрасно об этом знаешь. И я не хочу больше слышать от тебя эту чепуху. У тебя есть проблемы? Ну что ж, добро пожаловать в мир, Деннис. Но только не надо сваливать все свои трудности на меня. Ты сыт, твоя задница одета. Тебе 12 лет, и в 12 лет я не желаю слышать от тебя всякое дерьмо.